Глава 24. Алиана Этри. Почувствовав чужую магию, неясыть встрепенулась и слетела с моего плеча. «Надо было прихватить клетку», — задумчиво произнес Люциан. «Важно, чтобы она была с нами, когда мы ступим на путь. Я мог бы привязать ее магией», — кивнул Эридан. «И лучше сделать это сейчас, пока у нас еще хватает сил». Ему достаточно было просто поманить ее пальцем, и птица послушно приземлилась на мужское плечо. «Я сделаю привязку на себя», — сказал Светлый. «Так будет проще». Возражений ни у меня, ни у темного не было. Я почувствовала небольшое возмущение магического фона, но что именно сделал эльф, так и не поняла. Он не водил руками, не произносил заклинаний, лишь сидел несколько мгновений неподвижно, держа сову за когтистую лапу. «Готово», — улыбнулся Эридан, повернувшись ко мне. «Думаю, тебе так будет даже проще. Она довольно увесистая, и я не думал, что она так больно царапается». Я криво усмехнулась в ответ. Просто у меня не было привычки жаловаться, а мужчины как-то не интересовались, удобно ли мне таскать на себе неясыть. «Коней оставим тут?» — спросила я, погладив своего скакуна по теплому боку. «Нет, зачем? Отправимся верхом. Просто сейчас их надо снова стреножить, чтобы во время ритуала они не испугались и не побежали». Нашими скакунами занялся Люциан, в то время как Светлый готовился к ритуалу. Тайное место представляло собой очередную поляну, скорее даже небольшой холм, полностью свободный от растительности. «Почему здесь нет даже травы?» — спросила я. «Земля отравлена магией?» «Не отравлена», — не глядя на меня, ответил Светлый. «Просто тут очень большая концентрация магии, которую ни одно растение не выдерживает. А почему мы не могли прямо здесь устроить привал? Ехать-то всего полчаса было». «Потому что здесь я не смог бы нормально развести костер. Терпеливо объяснил эльф, вырисовывая прямо на земле идеально ровный круг. «Одна искра, и пламя раздулось бы до размеров пожара. Да и ручья тут поблизости нет. Был когда-то, но изменил свое русло». Я представила, как ручей, ругаясь и ворча, отползает в сторону от опасного места, и тихонько фыркнула. Чтобы больше не отвлекать Эридана, отошла в сторону ближе к привязанным коням, чтобы в случае чего успокоить их. У меня не так хорошо получалось находить общий язык с животными, но я надеялась, что получится добиться нужного эффекта тихим голосом и ласковыми словами. Спустя некоторое время солнце начало неумолимо клониться к закату. Хорошо бы успеть до темноты. Люциан проследил за моим взглядом. Тогда сможем потом нормально отдыхать всю ночь. Отдыхать? Я снова невольно залилась румянцем, хотя, возможно, темный имел в виду совсем не то, что я подумала. Испорченная девчонка. Когда все приготовления были закончены, Эридан подошел ко мне. Он уже выглядел немного бледным и растрёпанным, но я не успела предложить ему свою помощь. «Что бы с нами ни происходило, не входи в круг, пока я не скажу». Светлый так внимательно посмотрел мне в глаза, будто надеялся прочитать там ответ. «Поняла?» «Поняла», — подтвердила я. Мне и самой не хотелось лезть в ритуал, в котором я ничего не понимала. Удовлетворенно кивнув, Эридан ссадил со своего плеча сову, и они с Люцианом ушли в центр круга. Мне осталось лишь наблюдать и не вмешиваться. От того, какая концентрация магии вскоре была на поляне, по моей коже танцевали крошечные искры, поднимая волоски дыбом. Кони беспокойно всхрапывали, и даже сова не спала, а неотрывно наблюдала за ритуалом. Поднявшийся ветер разметал мои волосы, которые я не успела убрать в косу. Жар коснулся щек, а земля под ногами ощутимо вздрогнула. Едва устояв на ногах, я ухватилась за ближайшее дерево и на всякий случай отодвинулась от коней. Мало ли, что они учудят с перепугу. Может, и копытом между глаз прилететь за то, что просто стояло слишком близко. Выброс силы был такой мощный, что будь чистильщики все еще в деле, они бы мигом нас вычислили. Зато понятно, почему эльфы так редко пользовались своими секретными путями. «Быстрее». Эридан быстрым шагом приблизился и начал отвязывать коней. «Бери сову и иди к Люциану, пока он удерживает вход». Я без вопросов сделала, как мне велели, и с некоторой опаской вошла в очерченный круг. Внутри ветра не было. Воздух застыл густым желе, и, судя по тому, каким бледным выглядел темный эльф, не только у меня были проблемы с дыханием. «Отпускай!» — рявкнул Светлый, едва хвост последнего коня оказался внутри круга, и в следующий миг на нас обрушился вихрь из тьмы, расчерченный полосами звездного света. Голова закружилась, но чьи-то крепкие руки обхватили мою талию, не давая мне упасть. «Ещё немного!» Горячее дыхание коснулось моей шеи. «Мы почти на месте». «На месте? В Вианоре?» Но, как оказалось, местом назначения был тот самый эльфийский путь, который на первый взгляд представлял собой широкий подземный тоннель. В каменных стенах местами выглядывали вкрапления драгоценных пород, а свет лился откуда-то из-под потолка. Мы прошли всего несколько шагов до того, как Эридан обессиленно опустился на колени. «Кажется, я отдал больше, чем у меня было». Виновато усмехнулся он и, повернувшись, привалился спиной к стене. «Самое главное мы уже сделали». Люциан с хмурым видом огляделся по сторонам. «Можно сделать привал». Я поняла, что они ждали от меня помощи, но почему-то больше не напоминали о ней. Я должна была сделать первый шаг? Предложить сама? Тёмный занялся лошадьми, отвёл их в сторону и снял седло. «Как долго это продлится?» — спросила я. «Как скоро мы окажемся в Вианоре?» Эридан пожал плечами. «Одной лесной деве ведомо», — сказал он. «Я даже не знаю, как скоро мы сможем продолжить путь». Опять намек на то, что мне стоило помузицировать. Вернувшийся Люция накинул меня оценивающим взглядом. «Будет лучше, если ты разденешься», — сказал он. «Я там кое-что приготовил». В стороне из попон и походных одеял было сооружено подобие постели. Я смущенно потупилась. Кажется, Тёмный не собирался отказываться от моей помощи. «Хорошо», — кивнула я. «Хотя я бы не отказалась для начала искупаться. Я могу использовать заклинание очистки». Тут же нашелся Люциан. «Никаких водоемов тут поблизости нет». «Давай заклинание». Вздохнула я и начала раздеваться. Эридан, хоть и выглядел усталым, поднялся на ноги. «Я помогу», — сказал он и начал бережно избавлять меня от одежды. От каждого его прикосновения я невольно вздрагивала, будто меня било крошечной молнией. Руки эльфа казались горячими, когда случайно касались моей обнаженной кожи. Во рту пересохло, а лицо горело так, что чуть искры не летали. Я отчаянно хотела прикрыть обнаженную грудь с напряженными сосками, но Тёмный мягко развел мои руки в стороны. «Тебе нечего от нас скрывать», — сказал он неожиданно хрипло. «Все, что нужно, мы уже видели. Особенно он». И его пальцы уже ласкали меня там, где до этого не был ни один мужчина. Закончив с моим разоблачением, мужчины тоже начали раздеваться. Я не могла не восхититься их сильными, развитыми телами. Цвет кожи у темного и светлого различался, но каждый был по-своему прекрасен. И если бы мне когда-то пришлось выбирать, вряд ли я смогла бы остановиться на ком-то одном. Каждый из моих бывших рабов был мне дорог. И, кажется, речь вполне могла идти о настоящей любви. Стоило лишь представить, чтобы я дома, в Вианоре, связала свою жизнь с кем-то другим, похоже, после нашего маленького приключения мне предстояло до конца жизни оставаться одинокой. И решение пришло внезапно, но было твердым, как каменные стены вокруг нас. Невинность Алианы будет небольшой платой за все то, что я сделала, находясь в ее теле. Она совершила глупость и должна за нее расплатиться. «Я хочу пойти до конца», — сказала я, глядя себе под ноги и не решаясь поднять взгляд на мужчин. «А как же мнение Алианы?» — напомнил Эридан. «Сейчас это мое тело, и я хочу, чтобы вы показали мне все, что бывает между мужчиной и женщиной». «Совсем все? Усмехнулся Люциан. «Да». Я твердо посмотрела в красивые фиалковые глаза. «И даже не пытайся меня отговаривать». «Отговаривать?» — округлил глаза он. «Да я мечтал о твоей попке с того самого момента, как ее увидел. Думал, попробовать так и не доведется. «А попки?» Мне захотелось взять свои слова обратно. «Конечно», — хищно усмехнулся эльф и сделал пас рукой. Видимо, это и было то самое очищающее заклятие, потому что я вмиг почувствовала себя немного свежее. Но для начала я ее обязательно отшлёпаю. «Отшлёпаешь?» — переспросила я. «За что?» «Ни за что», — качнул головой он. «А для чего?» «Идём, мышка. Тебе понравится быть в моих руках. Не пугай девочку». Эридан неожиданно подхватил меня на руки и понес к одеялам. «К тому же я первый, мне нужнее». «Вот уж вряд ли», — нахмурился Люциан. «Хочешь забрать себе ее невинность? Я сделаю ее первый опыт незабываемым и безболезненным». Эльф осторожно уложил меня на импровизированную постель и сел рядом. Наша девочка это заслужила. Было видно, что темный собирался возразить. Кожа на его лбу собралась складочками от того, как сильно он нахмурился. Однако мужчина в итоге не произнес ни слова. Он сел на край одеяла, после чего, взяв меня под мышки, уложил меня между своих разведенных в стороны ног. Я спиной почувствовала его возбуждение, которое упиралось мне между лопаток. Прежде чем я успела что-то спросить, Темный поймал мои запястья и прижал мои руки к себе так крепко, что я не могла ими пошевелить. «Доверься нам», — усмехнулся Эридан, разводя в стороны мои крепко сжатые колени. «Больно не будет». Было немного странно и волнительно оказаться полностью в их власти. Наверное, именно так чувствовали себя рабы, прикованные к хозяйской кровати крепкими цепями. Несколько мгновений Светлый просто смотрел на мою промежность. Вид между моих широко разведенных ног ему открылся просто великолепный. Я дернулась было, пытаясь снова свести колени, но мужчина держал крепко. Свободная рука Люциана неожиданно скользнула вниз, к одному из напряженных сосков. С моих губ сорвался невольный стон, когда тело пронзила первая волна удовольствия. «Лесная дева, как же это было хорошо!» «Расслабься», — успокаивающе произнес Эридан. Он склонился к самой моей промежности. «Ты такая красивая тут, внизу. Не возражаешь, если я попробую?» «Конечно, я возражала. И еще как!» Но длинные, уверенные пальцы темного ласкали мои соски, срывая с моих губ протяжные, требовательные стоны. Мне было хорошо, а ведь они еще даже толком не начали. Кровь бурлила в моих венах, и тепло, что неслось по телу, собиралось сладким узлом внизу живота. Я сама согнула колени и развела их в стороны, предоставляя Эридану полный доступ. И эльф, бросив на меня благодарный взгляд, подхватил меня под ягодицы и немного приподнял, поднося меня к своему лицу, как какое-то изысканное лакомство. Когда его язык ворвался в мое тело, я выгнулась и стиснула зубы, чтобы не закричать от удовольствия. Люциан отпустил мои руки, и я вцепилась ими в его бедра, потому что мне нужен был какой-то якорь в этом мире, чтобы удержаться на плаву. Освободившейся рукой темный обхватил мое горло. Не сжимая, но даже этого было достаточно, чтобы почувствовать себя полностью в его власти. И это, признаться честно, было восхитительно. К языку Эридана присоединились его пальцы. Он широко развел в стороны мои ставшие влажными складочки и тщательно слезал все соки, заставив меня извиваться и едва ли не умолять о большем. Мое тело пронзало острое наслаждение, но где-то на подсознательном уровне я знала, что можно лучше, глубже, сильнее, и для этого нужно было, чтобы эльф перестал относиться ко мне как к своему десерту. «Пожалуйста», — схлипнула я, еще шире разводя в стороны колени. Смущение. Оно давно было позабыто. Мне хотелось почувствовать все, что мои бывшие рабы могли мне предложить. Нетерпеливая мышка. Дыхание Люциана обожгло мне ухо, после чего мужчина не сильно прикусил мочку, заставив меня снова жалобно всхлипнуть. Думаю, наша девочка готова. Эридан отстранился и окинул меня оценивающим взглядом. Я была перед ним как на ладони, с пылающими щеками, такой же раскрасневшейся от ласк грудью и пульсирующей промежностью, что жаждала получить несколько дюймов твердой плоти. «Больно не будет», — сказал Светлый и придвинулся ближе ко мне, практически накрыв меня своим телом. Я обхватила ногами его талию, потому что мне казалось, что если эльф немедленно не сделает меня своей, я просто взорвусь от нетерпения. Его твердый член коснулся моих жаждущих складок, и я протяжно застонала от того, насколько это было хорошо и правильно. Тихо хмыкнув, Эридан меня поцеловал. Его язык тараном ворвался в мой рот, требуя полнейшей капитуляции, и в следующий миг я поняла, зачем он это сделал. Одно движение бедер, и горячая плоть эльфа проникла в меня, растягивая так сильно, что в первый миг мне захотелось немедленно все прекратить. Больно не было. Я чувствовала лишь давление, с которым довольно большой член Эридана проникал в мои горячие глубины, наполняя меня до отказа. «Такая тугая», — выдохнул он, глядя на меня затуманенными глазами. «Такая сладкая». Это была самая настоящая пытка. Мужчина двигался осторожно, стараясь не сделать мне больно, а я сгорала от нетерпения, потому что мне все еще было мало. И когда мне показалось, что он так никогда и не войдет до конца, эльф сделал еще одно движение бедрами, проникая в меня до самого упора и забирая, наконец, мою невинность. Я почувствовала такой сильный всплеск магии, что мой резерв в одно мгновение стал полным. То же, скорее всего, произошло и с эльфами. И, вырвавшись на миг из сладкого тумана, я бросила вопросительный взгляд на Эридана. Думала, он остановится пресыщенной силой, но жаркий взгляд скользил по моему распростёртому телу, и мужчине, судя по всему, нравилось увиденное. Замерев внутри меня и дав мне привыкнуть к ощущению максимальной наполненности, Светлый начал двигаться. Не удержавшись, я приподняла голову и посмотрела в то место, где соединялись наши тела. Видеть это было восхитительно. Казалось, каждая мышца красивого, тренированного тела Эридана была напряжена. Он с неуловимой силой врывался в мою промежность, каждым своим толчком все выше вознося меня на вершину удовольствия. Что-то нарастало внутри меня, захлестывая горячей волной. То, что уже показывал мне ранее Люциан, но гораздо более интенсивнее. Темный продолжал ласкать мою грудь и шею. Его губы скользили по моей коже, а твердый член, упиравшийся мне между лопаток, едва заметно вздрагивал от нетерпения. Люциан без сомнения ждал своей очереди. И даже наполненный магией до предела, не собирался отказываться от возможности проникнуть в мои глубины. Обвив руками шею Эридана, я притянула его к себе. «Поцелуй меня», — выдохнула хрипло в его припухшие губы. «Так будто... как будто ты меня любишь». Но договорить не успела. Он исполнил мою просьбу раньше, и его язык ворвался в мой рот, трахая меня так же сильно и неумолимо, как это делал его член. Удовольствие, что нарастало во мне, достигло своего пика и пролилось протяжным криком, сорвавшимся с моих губ. Мир перед глазами осветился мириадами сверкающих искр, и несколько мгновений я просто дрожала, не в силах справиться с бурной волной, накрывшей мое тело, что неистово сокращалось вокруг большого и твердого члена, заполнившего меня до отказа. Дав мне немного отдышаться, Эридан снова начал двигаться. Теперь, когда я достигла разрядки, он больше не мог сдерживаться. Всего несколько мощных толчков, и горячее семя выплеснулось мне на живот, потому что эльф в последний момент успел выйти. Я была за это отдельно благодарна, потому что даже и не подумала о возможности забеременеть. Тяжело дыша, Светлый уткнулся лбом мне в плечо. Это было... Выдохнул он и, подняв голову, заглянул в мои счастливые глаза. Да, это было великолепно, но, кажется, слишком мало. Еще, без стеснения потребовала я. Пожалуйста, предоставь это мне. Подхватив меня под мышки, Люцен помог мне сесть. Моему братишке нужна минутка, чтобы восстановиться. Я бросила недоверчивый взгляд на все еще твердый член, густо покрытый моими соками, но спорить не стала. Нетерпение темного было слишком явным, и я не представляла, что он сделает в случае отказа. По моему телу пробежали искры очищающего заклятия. Кожа покрылась мурашками, и я передернула плечами, продолжая наблюдать за Эриданом, который поднялся и отошел в сторону, чтобы нам не мешать. Разве он не будет ласкать меня так же, как это делал его брат? Но Светлый, похоже, решил просто наблюдать. Сложив руки на груди и не сводя с меня жадного, многообещающего взгляда, он прислонился к стене и ободряюще усмехнулся. «Этот раунд я пропущу», — немного хрипло сказал эльф. «Иди сюда, мышка». Люцен, что все еще стоял передо мной на коленях, раскрыл объятия. Я без раздумий прильнула к его горячей груди и запрокинула голову навстречу поцелую. Вкус темного кардинально отличался от того, что я испытывала раньше. Его язык властно скользил у меня во рту, в то время как руки ласкали тело, безошибочно находя самые чувствительные точки. Я и не заметила, как эльф развернул меня спиной к себе. Покрывая поцелуями мою шею, Люциан одной рукой ласкал мои соски, а пальцы второй скользили по животу вниз, к самому сокровенному, где все уже жаждало его проникновения. Одним властным нажатием на спину он заставил меня опуститься на четвереньки. Я оказалась раскрыта для мужского взгляда с совершенно новой стороны, и это оказалось неожиданно возбуждающим. Тяжелая рука эльфа придавила меня к постели. Я прижалась грудью к немного колючему одеялу, в то время как моя попка оказалась задрана высоко вверх. Люциан тут же воспользовался шансом исполнить свое обещание. Сжав одну мою ягодицу, он не сильно шлепнул по ней. Больно не было. По телу прокатилась сладкая волна предвкушения, когда пальцы мужчины скользнули в мою влажную глубину, подготавливая меня к его внушительным размерам. Очередной шлепок заставил меня нетерпеливо дернуться. И я услышала, как Люциан тихо, одобрительно хмыкнул. А в следующее мгновение что-то твердое и горячее коснулось моего жаждующего входа. «Я бы с удовольствием поимел тебя сюда». Палец эльфа надавил на наружный сфинктер моей попки, отчего я вся внутренне сжалась. Но пока ограничимся ласками. Он входил в меня медленно, то и дело замирая и тихо шипя сквозь зубы. Палец в попке заставлял меня дрожать и сжиматься еще сильнее, и каждый завоеванный сантиметр приносил мне такое удовольствие, что я не могла сдержать протяжные и жалобные стоны. Повернув голову, я посмотрела на Эридона. Он больше не выглядел расслабленным. В красивых глазах полыхало жадное пламя, а его член выглядел каменным и едва заметно подрагивал, выдавая нетерпение эльфа. Видеть это было приятно. Мне льстило, что два таких великолепных мужчины едва ли не сходили с ума в жажде обладать моим телом. Вернее, не моим. Оба они хотели лишь Алиану, понятия не имея, что представляла собой Олия Мэй. Не самое удачное время я выбрала для размышлений. Потеряв терпение, Люциан ворвался в меня по самые яички, буквально натянув меня на себя, крепко держа за бедра. Затем его руки снова вернулись к моим ягодицам. Он мял их, гладил, раздвигал в стороны и не сильно шлепал, не забывая при этом двигаться во мне, неумолимо приближая такую сильную разрядку, о которой я не смела и мечтать. Ощущение того, что я как никогда раньше была во власти этих двух мужчин, лишь усиливало мое наслаждение. Я кричала, когда темный проникал в меня на всю длину своего великолепного члена, и разочарованно стонала, когда он выходил, чтобы ворваться с новой силой. Мне одновременно хотелось, чтобы это продолжалось вечно и чтобы разрядка, наконец, накрыла меня с головой. потому что колени дрожали так сильно, что лишь руки Люциана удерживали меня на месте. И когда мне показалось, что я больше не смогу вынести ни мгновения, потому что ощущения были столь интенсивными, что я начала всхлипывать, волна удовольствия омыла меня с головы до ног, заставив забиться в руках темного эльфа. Я бы действительно упала, если бы он меня не держал. Но мужчина, наоборот, просунул руку мне под живот и поднял меня на колени, после чего начал вколачиваться в меня с двойной силой, насаживая на себя так глубоко, что я снова начала стонать. Не выдержав, Эридан бросился ко мне и, опустившись на колени, припал к моим опухшим губам поцелуем, а его пальцы обхватили крошечный комок нервов между ног, отчего в моих глазах потемнело от вспышки наслаждения. Я больше не стеснялась кричать и требовательно ласкать великолепные мужские тела, которые в данный момент принадлежали лишь мне. Извиваясь на члене Люциана, я одновременно чувствовала в себе пальцы Эридана, в то время как его губы покрывали мое тело поцелуями, уделяя особое внимание чувствительной груди. И когда темный с тихим скриком излился внутрь меня, не позаботившись, в отличие от брата, о моей безопасности, я бессильно откинулась ему на грудь и закрыла глаза. Меня била крупная дрожь, а тело было таким слабым, что я мечтала провалиться в сон, потому что такое количество удовольствия за один раз было слишком. Но когда над ухом раздался глубокий и хриплый голос Люциана, я распахнула глаза. «Повторим, малышка», — спросил он, и его палец скользнул мне в попку, намекая, что на этот раз пощады не будет. «Да». Не задумываясь, выдохнула я, потому что собиралась взять все, что могли дать мне мои любимые мужчины.